верил, что любовь, и мы вместе вновь. Я тебя везде искал, о тебе одной мечтал я. Я тебя нарисовал, ты теперь всегда со мною. Нет прекраснее тебя, по тебе теперь страдаю. Так хочу найти тебя, от твоей любви я таю. Я тебя найду и не отпущу. Я попал в твой плен, я в тебя влюблен. Встретил я тебя, нежная моя. Ты теперь моя, драгоценная. Я тебя везде искал, о тебе одной мечтал я. Я тебя нарисовал, ты теперь всегда со мною. Нет прекраснее тебя, по тебе теперь страдаю. Так хочу найти тебя, от твоей любви я таю. Верю, что судьба нас свела не зря. Я тебя люблю, честно говорю. Ты теперь моя, самая нежная. Ты со мной мечта моя, и душа стремится к звездам. Я не отпущу тебя,